Пляска смерти Эрнесту Кристофу. С осанкой важною, как некогда живая, с платком, перчатками, держа в руке букет, кокетка тощая, красоты укрывая, она развязностью своей прельщает свет. Ты тоньше талию встречал ли в вихре бала? Одежды царственной волна со всех сторон на ноги тощие торжественно не спала, на башмачке расцвел причудливый помпон. Как трется ручеек, а скалы похотливо, вокруг ее ключиц живая кисия шуршит и движется, от шуток злых стыдливо могильных прелестей приманки утая. Глаза бездонные чернеют пустотою, и череп зыблется на хрупких позвонках, в гирлянды, убранной искусною рукою, о блеск ничтожества, пустой нарядный прах! Карикатурою тебя зовет за это непосвященный ум, что плотью опьянен, не в силах оценить изящество скелета, но мой тончайший вкус, тобой скелет пленен. Ты здесь затем, чтоб вдруг ужасная гримаса смутила жизни пир, или вновь живой скелет, лишь ты, как некогда надеждам отдалася, на шабаш повлекли желания прежних лет? Под тихий плач смычка, при ярком свеч дрожании ты хочешь отогнать насмешливый кошмар, потоком оргии залить свои страдания и погасить в груди зажженный адом жар? Неисчерпаемый колодец заблуждений, пучина горестей без грани и без дна, сквозь сеть костей твоих и в вихре опьянений ненасытимая змея глазам видна. Узнай же истину, нигде твое кокетство достойно оценить не сможет смертный взгляд. Казнить насмешкою сердца смешное средство, и чары ужаса лишь сильных опьянят. Ты пеной бешенства у всех омыла губы, от бездны этих глаз мутится каждый взор, все 32 твои оскаленные зуба смеются над тобой, расчетливый танцор. Меж тем скажите, кто не обнимал скелета, кто не вкусил хоть раз могильного плода? Что благовония, что роскошь туалета, душа брезгливая собою лишь горда. О ты, безносая, смешная баядера, вмешайся в их толпу, шепни им свой совет. Искусству пудрится, друзья, ведь есть же мера. Пропахли смертью вы, как мускусом скелет. Вы, денди лысые, седые антинои, вы, трупы сгнившие, с которых сходит лак. Весь мир качается под пляшущей пятою, то пляска смерти вас несет в безвестный мрак. от сены набережных и до знойных стран Гангеса бегут стада людей, бросая в небо стон, а там небесная разодрана завеса, труба архангела глядит, как мушкетон. Под каждым климатом, у каждой грани мира, над человеческой ничтожною толпой всегда глумится смерть, как благовония мира в безумие людей, вливая хохот свой.